Министерство иностранных дел, под руководством Чуркина и подключившаяся тяжелая артиллерия в лице директора службы безопасности Примакова грудью отстаивали каждый пункт разрабатываемого совместного меморандума. Многие вопросы остались нерешенными, в виде предложений сторон, для дальнейших торгов на планируемой встрече. Скрытое глазу противостояние началось со встречи, когда Джордж Буш, после длительного рукопожатия, под блики теле- и видеокамер, попытался в излюбленной манере американских президентов покровительственно похлопать меня по плечу, на что я обломал ему всю малину, подшагнув вплотную и прочувствованно сгробастал его в объятия, троекратно приложившись щекой к щеке, по примеру густобрового генсека. Расцеловать, увы, не решился, гендерная ориентация не позволила, однако гулко похлопал от души Буша по спине и, повернувшись к журналистам, выдал заранее подготовленный экспромт. «Господа, я очень рад, что уважаемые партнеры пошли навстречу в вопросах смягчения позиций по животрепещущим и столь необходимым нашим странам вопросам. Я уверен, мы уедем отсюда только тогда, когда решим все разночтения и согласуем позиции, понимаешь? Наш мир очень мал и тесен, понимаешь, для того, чтобы еще и противоборствовать». Опешивший поначалу Буш решил внести свою лепту. «Господа, вы присутствуете на исторической, не побоюсь этого слова, встрече России, в лице президента Ельцина, отринув коммунистическое прошлое, впервые с 1917 года выходит на большую арену политики, свободной от идеологии коммунизма. Именно добрая воля России принесла освобождение и независимость республикам СССР и дала возможность всему миру вздохнуть спокойно. Ну, пой, птичка певчая». Встреча происходила в историческом месте, в здании Рейхстага, куда в июне прошлого года перебралось правительство Объединенной Германии из Бонна. Все дышало историей, особенно меня порадовали хорошо сохранившиеся надписи советских солдат. К сожалению, самые изысканные, по мнению германской стороны, нецензурные, успели замазать, хотя, я думаю, именно они наиболее ярко и образно выражали радость наших бойцов по достижению столь долгожданной цели. «Демдит Шинволки», прочитал я на фронтоне главного входа. Напротив развивался на флагштоке черно-красно-желтый флаг принимающей стороны, слева и справа от него – звездно-полосатый российский триколор, а вообще интересная планировка здания. Посредине, над залом собраний, грандиозный стеклянный купол, по кругу барельефы и памятники. Собрались мы практически тет-а-тет в зале совещаний, стены которого были отделаны зеленоватым камнем. До грановитой платы Кремля кабинетик далеко не дотягивает, до малахитовой тем более, язвительно посочувствовал я немцам. Слишком все функционально и голо. С одной стороны длинного стола, посредине, разместилась делегация от России, с другой, потеснившись, уместились обе делегации от Германии и США. Трое суток мы толкли воду в ступе, обсасывая каждое предложение сторон, выискивая и находя скрытые подтексты, дополняя текст итогового меморандума новыми предложениями. Началось все естественно с обвинений в уклонении от исполнения договора о выводе войск. Я естественно упирал на то, что договор, который не признала Россия, по сути своей, ничтожен, ущербен, дискриминационен и подлежит денонсации. Буш вначале попытался взять слабо, упирая на логику. «Зачем России войска в Германии, если ваша доктрина сугубо оборонительная? Мы обороняемся на передовых рубежах, последний опыт обороны на своих, очень уж был неудачен, а Америке и Франции войска в Германии зачем?» Подковырнул я оппонентов. «Германия наш союзник и партнер, и наши войска обеспечивают безопасность союзников по блоку НАТО. Вот, видите, Россия тоже поняла в 45-м году, что лучшая оборона – это танки на аэродроме противника. СССР нет уже более года, поэтому позвольте спросить, против кого дружим, таким неслабым коллективом? И почему так упорно оспариваем позицию России о запрете расширения состава блока НАТО за счет стран Восточной Европы? Господин Ельцин, мы не можем запретить любой стране обратиться, в случае необходимости, за защитой и военной помощью. Блок НАТО – открытая организация для вступления. А как заговорил господин Буш, подхватил я тему, две сотни лет цивилизованные страны несли свет демократии в дремучие леса России, встречая упорное сопротивление замшелых ретроградов. Но, увы, не задалось, носители быстро кончались. Я вот уже прямо сейчас начинаю сожалеть, что СССР вывел войска из стран Восточной Европы, большинство из которых или напрямую воевали на стороне Гитлера, или оказывали всестороннюю техническую и военную помощь Германии после оккупации. Фактически вся Европа воевала против СССР, даже французские добровольческие дивизии присутствовали. Я уверен, если бы не наши войска в Венгрии, Польше, Чехословакии, то границы НАТО уже проходили бы по Бресту. А России второй обороны Брестской крепости не надо, нам первой хватило за глаза. В таком ключе наши переговоры бессмысленны, так же как и возобновление вывода войск. Я замолчал и, видя ступор партнеров, внес предложение. Давайте объявим перерыв, и вы обсудите между собой данный вопрос. У России это ключевая, принципиальная позиция для начала возобновления переговоров о выводе войск. Вот так мы толкались и бодались по 14 часов в сутки с небольшим перерывом на перекус. Получив принципиальное, увы, устное согласие Буша на внесение изменений в устав блока НАТО, о запрете его расширения на восток, я выдвинул встречное предложение об оставлении в Германии контингента российских войск в паритетном количестве американскому и французскому, 50 тысяч человек. Я преследовал лишь одну цель, после длительных споров уступить, и пусть партнеры порадуются скромной победе. На самом деле практически оккупированная Германия сейчас это одно, а три дивизии, дислоцируемые на дальности пушечного выстрела, это только смазка для танковых траков Бундесвера, и смысла в оставлении контингента, кроме чисто политического, не было. После двух дней долгой и продолжительной борьбы я сдался, выторговав у немецкой стороны строительство двух автозаводов 50 на 50 в ближайшие три года. Сюда же вошла реконструкция Московского и Горьковского заводов в той же пропорции. В комплекте шла передача лицензии и технологий на производство современных коробок передачи двигателей от 1 до 6 литров в счет прощенных ГДР и недопоставленных ФРГ репараций. Чтобы мед был слаще и дегтя не ощущалось, я пообещал освобождение новых заводов от налогов на прибыль на 25 лет, а реконструируемых на тот же срок, но только на объемы продукции, превышающие 91 год. Самая большая битва разразилась, естественно, за деньги. Мое основное требование было таково: вывод войск будет осуществляться по мере строительства в России гарнизонов со всей инфраструктурой, от казарм и боксов, полигонов и аэродромов, до школ и детских садов в новых местах дислокации. Денег мне не надо ни марки, я даже на оставляемую собственность в Германии претендовать не буду. Стройте сами, где скажем, по готовности войска выводим. Полякам и всяким украинцам транзит пусть Германия оплачивает или договаривается, если не хочет, чтобы для вывода войск Россия проводила фронтовую операцию, аналогичную той, по которой войска оказались в Германии. Борис Николаевич, с ярко выраженным негодованием включился в беседу Гельмут Коль, когда дошел вопрос до передачи территорий военных городков, полигонов и прочего имущества, остается неурегулированным вопрос компенсации за экологический ущерб. Опять 25, не дошло до господина с первого раза. Я ехидно ухмыльнулся и переглянулся с Примаковым. Евгений Максимович, ваш ход. Примаков невозмутимо достал из портфеля увесистый том и звонко плюхнул его на стол. Гельмут Коль вздрогнул и покосился на меня, резонно предполагая какую-то подлянку. Господин канцлер, продолжил между тем свой бенефис Примаков, вам знакома эта вещица, и толкнул по столу в сторону Гельмута Коля небольшой металлический предмет. Гельмут Коль с опаской взял в руки плоский алюминиевый диск и прочитал вслух: «ЙЕБ, инфантерия Ерсатсбатайлан». Это, в глазах канцлера мелькнуло узнавание, солдатский медальон. «Все верно», подтвердил Примаков, «мой помощник привез 509 Еркинунгсмарки. Вот фотографии места нахождения, это фотографии места захоронения». Примаков передал две толстых пачки фотографий помощнику и кивком головы направил его для передачи немецкому канцлеру. Гельмут Коль растрогался: «Спасибо, это очень человечно, но, какое отношение имеет к теме нашей встречи?» «Самое прямое, дорогой Гельмут, включился я, посмотрите фотографии пристальнее. Все лето и до поздней осени, пока не Настя не поставила крест на поисковой работе, сотни юношеских, студенческих поисковых отрядов работали в лесах и болотах Белоруссии, под Ленинградом и Севастополем, Волгоградом и Тулой, перелопачивая и просеивая тонны земли. Хорошо сохранившиеся оружие, образцы вооружения и техники передавались в местные краеведческие музеи. Останки бойцов Красной Армии после опознания направляли по месту призыва, неопознанных, которых было более 90%, хоронили в братских могилах в населенных пунктах по месту нахождения. Останки солдат вермахта хоронили в таких же братских могилах на общественных кладбищах. Каждому поисковому отряду придавался штатный фотограф, задачей которого была съемка всего процесса поиска и захоронения. Гельмут Коль взял в руки пачку фотографий 20 на 30, рассматривая по одной, откладывал в стороны сидящего рядом Буша. Заплывшие линии окопов, перепаханные воронками взрывов, разрушенные прямым попаданием блиндажи, скрученные в спираль адской силой стволы пушек, мертвый лес, укоризненно вздымающий в небеса обугленные стволы, заболоченные поля с проржавевшими, грозными табличками «Акстункминин», с нарисованным черепом и скрещенными под ним костями, десятки костяков, выложенные в ряд, пробитые каски немецких солдат, архивные снимки руин Твери, Чернигова, Орла, Новороссийска, Новгорода, Минска, Курска, Вязьмы. Я монотонно пояснял: своих мы подняли и перезахоронили более 5000, с площади не более 10 квадратных километров, и такой работы нам еще лет на полста. Эти фотографии не архивные, а сделанные в этом году. К ним прилагается статистический отчет по уничтоженным заводам, городам и деревням, по вышедшим из сельскохозяйственного оборота землям, лугам и пашням, лесам, опасным для жизни и здоровья даже сегодня. Слишком много еще в нашей земле смертоносного металла, ждущего свою жертву. Нет в моей стране достаточно средств устранить все последствия далекой войны сразу. Общая площадь потерь сельскохозяйственного земельного фонда превышает всю таковую, имеющуюся в Германии. Примерная сумма ущерба, можно построить еще пару Германий, а репарации главным виновникам до конца не выплачены. Как ущерб экологический сравнивать будем? За столом повисло тягостное молчание. Молчал немецкий канцлер, трясущимися руками перекладывающий фотографии. Молчал президент США, смотря на растущую перед его глазами стопку преступлений германского вермахта. Я откашлялся, продавил комок в горле, в желудок, и сказал: для моей страны вот эта реальность, этот кошмар наяву, он не виден сразу, нужно выйти за околицу, или осознать, что вы не знали отца, у ваших детей никогда не было деда. До сих пор лучшие пожелания в любых тяжелых ситуациях в России, лишь бы не было войны. 4 года тяжелейших боев, тысячи километров политой кровью советского солдата земли и 5 лет на убраться обратно, подкупленный вами предатель Родины, нобелевский лауреат мира, подмахнул договор за 30 сребреников, и вы пытаетесь заставить меня исполнять его в таком виде? Мне проще взорвать все склады и казармы и своим ходом пройти победным маршем от Берлина до Москвы. Что делать будем, господа? Джордж Буш переглянулся с Гельмутом Колем и достал из папочки, лежащей перед ним на столе, пару листов бумаги, скрепленных скрепкой. Скептически посмотрев на растерянного немецкого канцлера, президент США сказал: мы подготовили ряд предложений, на наш взгляд, долженствующих способствовать выходу из тупика скоропалительных решений и непродуманных обязательств, взятых из СССР при подписании договора. Давайте возьмем перерыв до завтра, вы изучите наши предложения, а мы с Гельмутом займемся подготовкой текста нового договора, учитывающего интересы всех сторон. Полночи мы с Примаковым и Чуркиным изучали новые предложения партнеров. Торгаши они и есть торгаши. Большая часть предложений касалась выделения очередного неограниченного кредита, списания трети внешних долгов из СССР. Ты только признай все долги за Россией, так сразу трети спишем, и как морковка перед носом. Предложение в скорейшем порядке рассмотреть вопрос о вступлении в ВТО, МВФ и Совет Европы. Наверное, думают, что россияне спят и видят, как бы побыстрее стать членом этих почтенных организаций. Да век бы их не видать. Но вот предложение о списании долгов — очень даже здравая и своевременная мысль, хотя я рассчитывал на списание половины долгов, как для Польши. Это требование и будем дальше продвигать, а вывод войск предложим провести до конца тысячелетия, а если спишут все, то выведем за 3 года. 3 дня работы пролетели как калейдоскоп. Наши делегации подготовили и согласовали совместный текст нового договора о выводе войск и план финансового обеспечения мероприятий, финансирование которого взяла на себя германская сторона. США отделались невнятными обещаниями по снятию торгового эмбарго на поставку продукции и оборудования двойного назначения, в обмен на такие же мутные обещания по продаже оружейного урана и плутония. Цену я задирать не стал, сбросил предварительно на 30% от рыночной. Американцы рады были, что выкупит наш оружейный уран и плутоний, разоружат, так сказать, частично. От денег я отказался, потребовав в обмен на ядерное сырье лицензии, технологии и оборудование для производства электронных элементов, микросхем и процессоров, упирая, что телевизоры и магнитофоны не из чего производить. Как, мол, голодный народ развлекать? Мне и устаревшие технологии подойдут, только дайте. Никаких поддавков, как в той истории, когда Ельцин номер два, можно сказать, отдарился ураном, извлекаемым из уничтожаемых советских ракет, по цене в 45 раз меньше рыночной. Больше всего меня восхищал американский подход к уничтожению ракет. Боеголовки извлекались и закладывались в специальные шахты на длительное хранение, типа потом переработаем со временем, а ракеты, двигатели, корпуса аккуратно разбирались и складировались. Чего добру пропадать? Только в России и Украине в той истории пилили самолеты, ракеты плющили бульдозерами остатки. В этой тоже 70% раскурочили, пока я не вмешался и не притормозил процесс. От вступления в кружок капиталистов по интересам, Всемирную торговую организацию, я, от лица России, отказался, слишком уж непосильные для моей страны требования по вступлению. Предложил руководствоваться в торговле здравым смыслом, порядочностью и взаимной выгодой. Кто если хочет чего купить у нас, те купит, а вот их залежалые товары по демпинговым ценам в России не нужны, ни в каком виде. Если открыть рынки, можно смело ставить крест на всей промышленности и сельском хозяйстве. Именно так и произошло в моем прошлом, свое все сдохло, а цены на нефть упали до $10 за баррель, что на такие деньги купишь. Поэтому страна и сидела на голодном пайке до конца 90-х. Каждая сторона уезжала из Берлина с чувством пусть и не абсолютной, но победы. Немцы радовались, что процесс вывода войск, остановившийся в январе, сдвинулся с мертвой точки. Американцы тешили себя мыслью, что внесли решающий вклад в капитуляцию России от своей позиции на начало переговоров, не затратив ни доллара, порешав вопросы с транзитом войск несколькими телефонными звонками в Польшу, Украину и Белоруссию. Российская сторона, те, кто причастны, я до Примаков, гордились, что вдвое увеличили сроки вывода войск и вытрясли кое-какие репарации в виде передачи на совместно создаваемые предприятия автомобилей и станкостроения, некоторых лицензий и технологий. Чуркин пищал от восторга, от обязательств немецкой стороны по строительству необходимого количества военной инфраструктуры для размещения выводимых воинских частей и запасов материальных средств, а также оплаты расходов по содержанию и коммунальному обеспечению воинских частей на территории Германии до их вывода. Немецкая сторона склонилась к данному решению после обещания увеличить объем поставок газа и снизить его цену на 20% в ближайшие 5 лет. В ходе трехсторонних консультаций, в преддверии наступающей зимы, я пообещал немедленно возобновить поставки газа и нефти через территорию Украины с единственным условием – продажи объемов углеводородов в требуемых объемах только на границах России. Арифметикой, что осело в закромах Украины, Белоруссии и Прибалтики в ходе транзита, пусть получатели занимаются и о стоимости транзита своего купленного газа самостоятельно договариваются. Для исключения влияния стран-транзитеров, я предложил немцам создать две совместные транзитные компании и начать прокладку нескольких ниток газопроводов по дну Балтийского и Черного морей, пропускной способностью втрое превышающей возможности трубы через Украину. Подписанный договор мы везли с собой. Для ускорения работы финансовой заинтересованности в проникновении на российский рынок, я предложил американцам и немцам открыть в России, на паритетной основе, заводы по производству труб большого диаметра, насосного и компрессорного оборудования для перекачки и добычи углеводородов и пообещал освободить их от налогов на набившие оскомину 25 лет. Очередная маленькая победа грела душу. Борьба с урожаем продолжалась до самых заморозков. Началась она как заведено из старе с посевной. Сколько сил мне стоило сохранить опытные семеноводческие хозяйства, а впоследствии убедить зерно, фрукты и овощи производителей приобретать у них семена, кто бы знал. Только прямой запрет приобретать семена за границей, под страхом гигантских штрафов и конфискации земель, способствовал покупке семян в России. Мне в России одноразовые, генно-модифицированные семена Made in Monsanto ни разу не нужны, от нектара этой продукции даже пчелы дохнут, да и семена генно-модифицированной продукции не жизнеспособны. Так подсядешь на иглу Monsanto и прощай продовольственная безопасность. Первые урожаи снимали уже в июне и, как всегда, в зоне особо опасного земледелия, типа Новосибирской области, зерновые убирали уже под первым снежком. Несмотря ни на что, хлеба собрали 105 миллионов тонн. Более чем достаточно для России, если сохранить в полном объеме, но учитывая, что среднеазиатские республики не преминут попросить на прокорм, а население скотину тоже хлебом прикармливает, то проблема встанет во весь рост. Хлопком единым и арбузами с абрикосами сыт не будешь, а пшеницу в Средней Азии отродясь не садили. И как теперь быть? Кормовое зерно покупать ни на что, а с кормами в России напряженка. Часть хлеба туда уйдет, в частном секторе без всяких сомнений. Придется вводить талоны на хлеб, мясо свое употребим, а недостаток закажем в Аргентине, у них трава круглый год растет, есть чем скотину кормить. Построим им в обмен несколько подводных лодок. Собранный урожай выкупили по фиксированным ценам и заложили большей частью на вновь построенные областные склады, обеспечили северный завоз. Водка, хлеб, овощи, фрукты, крупы, молоко, масло и сметана, мясо птицы отпускались по талонам по фиксированным ценам. Реализация указанных продуктов в коммерческой торговле была запрещена. Туда перекочевали дорогие колбасы, копчености, сыры, элитный алкоголь, икра красная, полуконтрабандные продукты питания из-за кордона. Попутно со сбором урожая пограничники Тихоокеанской и Каспийской флотилий, МВД и военные с переменным успехом боролись с браконьерской добычей красной икры на Сахалине и в Приморье, черной на Каспии, амуля и байкальского осетра в Бурятии, крабового мяса и красной рыбы в акватории Курильских островов. Приказ по противодействию был прост как 5 копеек, команда на остановку и досмотр, при попытке к бегству топить без разбора наш или нет. Если найден хоть один хвост, помимо уголовного дела конфискация орудий преступления и средств доставки, катеров, лодок, автомобилей. Чтобы на равных противодействовать скоростным катерам браконьеров задействовались вертолеты и патрульные самолеты авиации вооруженных сил. Посменно баражируя на границе территориальных вод России, они предупредительным, пушечно-пулеметным огнем загоняли удирающих от пограничников, в направлении нейтральных вод, браконьеров обратно в ласковые руки групп досмотра. Ноты протеста Японии и Ирана по утопленным рыбакам, по нарушению России международных норм судоходства, презумпции невиновности завалили наши посольства в Тегеране и Токио. Как можно топить браконьеров? Их же ловить надо и судить. Чуркин дал ответ: если надо, ловите и судите, когда они приплывут на вашу территорию, а на своей будем топить. Ну, поймаем, если догоним. Торопиться, на износ движков, точно не будем. Китайцы строили свои мосты через Амур, железнодорожные и автомобильные, выделенный участок автострады Владивосток-Москва, самостоятельно решая вопросы доставки, проживания, питания рабочих, их смены вахтовым методом. Металлопрокат и цемент, бетонная дорожно-строительная техника шли только с российских заводов. И ведь хорошо строили, что мосты, что дороги. Проблемы начинались при стыковке нашей части дороги с китайской. У них, сволочей, она почему-то на полметра шире оказывалась поначалу. Да и при контрольной проверке состава асфальтобетона и его толщины, увы. Вот, что значит не везет так не везет. Русского языка китайские рабочие не знают. Кому стройматериалы толкнуть — проблема. Себе домой двор заасфальтировать, везти далеко. Правда, для русских вахтовиков, экономящих стройматериалы в свою пользу, последствия в таком случае были другие, чреватые: продолжить стройку в другом качестве, на поселении, за 30% от прежней зарплаты. Порт Владивостока начал прорисовываться в грандиознейший мировой терминал. Проект заказали китайцам, с задачей учесть строящийся новый шелковый путь, автотрансип и скоростную железнодорожную магистраль. Они с задачей справились успешно и получили подряд на строительство порта со всей сопутствующей инфраструктурой. Рассчитаться я договорился с китайским коллегой путем обмена на строительство двух атомных станций и договорился о строительстве еще двух грузовых портов в Новороссийске, судостроительного завода во Владивостоке и двух десятков международных аэропортов в обмен на поставку 100 самолетов Су-27 и продажу двух бэушных атомных подводных лодок. В Приморской и Ленинградской исключительной торговой зоне сотнями открывались, совместные с иностранным капиталом, предприятия по схеме 50 на 50. Вновь, с нуля созданные предприятия освобождались от налогов на прибыль. Торговые и посреднические на год, сельскохозяйственные на 5 лет, производственные предприятия на 15 лет, но только при условии, что процент импортных комплектующих и сырья не превышал 25%. Обязательным требованием было не снижение объемов выпускаемой продукции. Автомобильные заводы акционировались, 50% акций были оставлены за государством, вторую половину по договору с Колем бесплатно передали московский АЗЛК, Фольксвагену, Ульяновский автозавод, БМВ, АвтоВАЗ, Апелю. С их стороны лицензии, технологии и оборудование, обучение персонала при заводских школах. От налогов освобождались только объемы продукции сверх количества произведенного в 1992 году. Отдельно строился моторный завод по производству унифицированной линейки двигателей от 1 до 6 литров, механических и автоматических коробок передач. На Ленинградском объединении Светлана запустили цех по производству электродвигателей малой мощности для автопромышленности, автомобильных генераторов, стартеров, бортовых компьютеров. Большинство предприятий страны к концу года находились в стадии реконструкции, замены оборудования, оптимизации производственного процесса. Станкостроительные заводы заработали на полную мощность, обеспечивая обновляемое производство станками и оборудованием. Несмотря на все принятые меры падения производства по отдельным отраслям, особенно зависящим от поставки товаров из бывших республик СССР и из-за рубежа продолжалось, пусть и не такими темпами, как в прошлой истории. Принятые административные меры по открытию новых производств по импортозамещению начали давать первые плоды. Если бы еще не Верховный Совет, вставляющий палки в колеса и не дающий работать, подзуживающий население на приватизацию всего и вся, было бы совсем прекрасно. Хозяин коммерческого продовольственного магазина «Москвичка» Карин Рутович Саркисин с тоской наблюдал за немногочисленными посетителями, разглядывающими товар, частично выложенный в старых, выкупленных в соседнем универсаме, списанных советских холодильниках, отгораживающих посетителей от остальных товаров, выставленных на обозрение на прилавках вдоль стен. Контингент посетителей удручал, одна, самая многочисленная категория, зрители, заходит на посмотреть, как живут и что жрут буржуи, изредка купить сникерс по цене за 20 булок хлеба, порадовать диковинкой детишек. Вторая, ранее ходившая гоголем, расправив плечи, мелкокриминальная шпана и серьезные, как они себя называли, пацаны, сегодня шмыгает с опаской, оглядываясь на предмет тайных патрулей Следственного комитета и прокуратуры, как бы не пришлось доказывать в случае чего источников дохода. Третья, самая немногочисленная, редкие, успешные бизнесмены и высокооплачиваемые государственные чиновники. Запрет торговать самыми дефицитными и ходовыми продуктами и серьезные цены привели к затовариванию и многократному падению прибыли. Оборотных средств катастрофически не хватало. Большая часть прибыли уходила на погашение кредита коммерческого банка и аренду помещения. Попробуй найди на просторах России легальные продукты, это как крутиться надо. Искать поставщиков, чуть ли не поштучно оплачивать прокорм и содержание каждой коровки и барашка в частном секторе, в надежде к осени разжиться мясом и запустить небольшой цех по изготовлению ГОСТовских копченых и сырокопченых колбас. Выручали аукционы по продаже конфиската и контрабанды, но цены в ходе аукционов росли. А ты потом еще и продай попробуй, при таком жидком спросе. Больше всего бесило требование обязательного указания в ценнике помимо стоимости товара еще и стоимости закупки. И попробуй только сделай наценку более установленной в 50%, а магазины, торгующие товарами из особого списка, не более 15%. Закупочная цена должна подтверждаться приходными документами, а оплата закупки товаров только через банк. Продавец получает свои деньги за вычетом фиксированного налога с продаж. Магазины ежедневно обязаны сдавать всю выручку в банк и оплачивают налог продаж с разницы между всех закупок и продаж один раз в месяц. Как в таких условиях можно утаить прибыль или взвинтить цены? Можно заказать практически любой товар, скажем, киту, навагу или горбушу с Владивостокского областного терминала, только объемом не меньше вагона рефрижератора, а это ни много ни мало 60 тонн. Приходится кооперироваться с такими же страдальцами и заказывать вагон с доставкой, а там где хочешь выгружай, храни, торгуй, твои проблемы. Значит, опять брать кредит, а потом торгуй как хочешь. Можно сделать заказ через свой областной терминал, отпадают сразу проблемы с покупкой, доставкой, разгрузкой и хранением. Но опять вступает в силу обязательное требование, наценка не более 15%. Если заказать вагон в одно лицо, размечтался Саркисин, тогда можно и магазин не держать, а продавать коллегам-коммерсантам с 50% наценкой. Тогда надо строить оптовый склад, закупать или брать в лизинг холодильное оборудование. И все на свой страх и риск. Жаль, что цепочка продавец-покупатель законодательно ограничена. Не более 4 ступеней. Производитель, первый оптовый покупатель, второй оптовый покупатель, розничный продавец. Модно быть первым оптовиком и закупать товары за рубежом или непосредственно у производителя по свободным отпускным ценам через товарные биржи, или вторым оптовиком и закупаться на областных государственных терминалах в других регионах и торговать потом на своих оптовых базах мелким оптом, далее только розница. На алкоголь разрешено устанавливать любые цены, в зависимости от спроса, только опять проблема, сколько купил на государственной оптовой базе, за столько и отчитайся и верни в бюджет налогом 75% от прибыли. Продажу алкоголя и табака ужесточили, только в определенное время, в отдельном отделе магазина, через выделенную для этих целей, опечатанную налоговой инспекцией кассу, проверяемую еженедельно по свободному графику. Были и особо хитровымудренные товарищи, продающие продукты из запрещенного списка по коммерческим ценам, разливающие в арендованном гараже технический спирт и выставляющие в торговый зал неучтенку. В случае поимки они не только лишались торговой лицензии и платили огромные штрафы, но и привлекались к уголовной ответственности на длительные сроки, с длительным запретом заниматься любой торговой деятельностью. В случае отравления и гибели людей паленой водкой и просроченными продуктами такие дельцы попадали под статью за умышленное убийство и преднамеренное причинение вреда здоровью. Кладовщики, наемные директора магазинов, продавцы шли прицепом как соучастники, в этих случаях презумпция невиновности не работала и обвиняемый должен был доказать, что он не знал, что торгует просрочкой или отравой. Выставил товар на полку, обязан проверить срок годности, акцизную марку, поставщика, все накладные и обеспечить надлежащие условия хранения. Не такую торговлю представлял себе директор коммерческого магазина, и не на такие доходы рассчитывал. Казалось, со стороны чего проще, тут купил, наценил, там продал и дело в шляпе. Но действительность подрезала крылья. А соседу по лестничной площадке, тихому алкоголику Ваське Кривоносову повезло, позавидовал черной завистью Саркисин. Даже пить бросил бизнесмен, и шаг упоротый, экспрессивно ругнулся Карин Нарутович, нос задрал, трояк до зарплаты уже не стреляет. Невместно, он видишь ли раньше от безнадеги пил, а теперь ни капли в рот. До недавнего времени Васька работал сборщиком мебели в универмаге, но когда с мебелью в магазине настала совсем труба, пошел на курсы предпринимателей при администрации района. Оказалось, что Васька имеет за плечами экономический факультет МГУ, успешно закончил курсы, составил и защитил бизнес-план по организации мини-цеха по производству мебели. При каждой администрации района имелся утвержденный местными советами перечень необходимых городу и населенному пункту предприятий промышленности, бытового обслуживания населения и торговли с рекомендуемыми местами размещения. После обучения всех желающих проводились экзамены и победителям выдавались готовые пакеты документов, льготные кредиты, преимущественно связанные, на организацию предприятия или передавался в аренду, за существенно большую плату, уже готовый работающий бизнес, с правом выкупа. Нежелающим идти строем из песни по утвержденному перечню, воля вольная. Открывай любое предприятие, магазин, бери в аренду любое помещение, не относящиеся к жилому или производственному фонду и не из пресловутого перечня или строй свое в разрешенных законом и утвержденных градостроительным планом местах. Все за свои кровные или бери кредиты в коммерческих банках. Администрация района выделила Кривоносову помещение под производство в аренду, Газбанк дал беспроцентный, связанный кредит на покупку оборудования в лизинг и оплату строительных материалов по выделенным лимитам, вневедомственная охрана заключила льготный договор на охрану. И теперь Васька уже не Васька, а Василий Иванович, успешный бизнесмен. Продукция уходит по магазинам в лед, очередь на полгода. С кредитом уже рассчитался, но берет еще один на расширение производства. А меня теперь иначе, как презренный торгаш, не величает, загрустил Саркисин, размышляя над альтернативой. Пожалуй, стоит взять в аренду участок земли на земельном аукционе и замутить какую-нибудь ферму по выращиванию кур или гусей, а может насадить капусты с последующей переработкой на месте в квашеную. Заявленные объемы произведенной собственноручно продукции по закону можно было реализовывать через свой магазин, предварительно подтвердив источник происхождения товара документами на месте его производства, заверенными администрацией района. И упаси бог продать на 1 килограмм картошки больше, чем произвел, смотри выше, твой дом тюрьма. Да, подарочек мне привалил к концу года. На столе лежит пачка апелляции о помиловании. До Нового года осталось 2 дня. Шпионы, насильники, маньяки, добавившиеся к ним в этом году, Вследствие ужесточения уголовного законодательства, террористы, наркоторговцы и в качестве вишенки на торте несколько взяточников в особо крупных размерах из числа прокуроров и судей и даже одного губернатора, ударившегося в бизнес и занявшегося торговлей земельными участками. Как ни удивительно, все хотят жить, слезно молит, пытаясь разжалобить мое сердце, приводит убедительные доводы, почему их надо оставить в живых. Семьи, дети, больные, престарелые родители, осознал, глубоко раскаиваюсь, исправлю, все в ад. Как не хотелось мне уклониться от чтения прошения об апелляции, окунаться в эту мерзость, но, увы, не могу так. Вдруг сюда попадет невиновный, хотя я все сделал, чтобы предупредить такое. Ответственность за ложное обвинение, лжесвидетельство, увеличивается троекратно. Приходится читать, все люди как люди будут праздновать Новый год, а я читать слезливые откровения подонков и убийц. Я ожесточенно черкал ручкой по очередному прошению о помиловании. Отказать, жить они хотят, отказать, исправит. Как, вернуть сраженным горем родителям убитую дочь, что тут, заключение психиатра, не в себе, уничтожить, не в себе, так не осознает, уйдет спокойно, такое не лечится. Отказать, отказать, отказать. С ожесточением писал и писал я, отбрасывая очередное прошение в сторону. Давление подпрыгнуло, в висках заломило, сердце дало сбой. Я, тренированным движением, вытащил ящик стола и нащупал пузырек с нитроглицерином. Открыв зубами пробку, я вытряхнул на ладонь гранулу и закинул под язык. Кто там дальше? Я простой курьер, я не торговец наркотой. Меня попросили привезти посылку друзья. Может, действительно не виноват? Как проверить? Как отличить зерна от плевел? Другим наука? Я засомневался и черкнул. Отправить дело на доследование, если сдаст друзей и факты подтвердятся, тех к стенке, курьеру срок. Я директор детского дома, всю жизнь посвятил детям, следствие подошло предвзято. Я полистал материалы дела, любитель детей украл деньги, выделенные на ремонт детского дома, в сумме 100 тысяч рублей, построил особнячок. Отказать, 550 человек, я еще тот Чикатило. А это как? Подпрыгнул я на стуле, разглядывая прошение о помиловании Андрея Романовича Чикатило. Еще жив, зараза, 2 года в СИЗО сидит. Это ж как телится наше правосудие, надо дать ему животворящего пинка. Накатила грусть, пойду сейчас нажрусь. Как интересно, меня сейчас назовет пресса. Борисом Кровавым я уже был, палачом после Буденновска уже окрестили, вряд ли, что лучше придумают. Посмотрим, либералы на Гуана и зайдут. Планы по вступлению в Совет Европы у них накрылись медным тазом. Совет Безопасности Российской Федерации собрался в полном составе, чтобы обсудить ситуацию в паралича власти в стране, связанную противостоянием с Верховным Советом, а также заслушать доклады руководителей силовых министерств и ведомств по всем вопросам безопасности. Особенно члены Совета ждали доклада директора службы безопасности Примакова о результатах расследования, проведенного в рамках работы по изучению феномена, лихорадившего спецслужбы всего мира, связанного с изучением фантастического романа «Что день грядущий нам готовит», изданного в Германии в апреле этого года. Я распорядился подготовить ореховую комнату для заседания совета. Скромный ремонт, проведенный на скорую руку, освежил интерьер, ранее больше похожий на обстановку кондового советского директора производственного предприятия, отделавшего свой кабинет полированными панелями ДСП. Дешево и сердито, смотрится как огромный платяной шкаф-стенка, мечта советского обывателя. Ободрав со стен изыски коммунистического дизайна, строители по моей просьбе сделали простой современный офис для работы. За круглым столом, слева от меня, сидели министры обороны Грачев, сменивший ушедшего на покой Шапошникова, внутренних дел Ерин, иностранных дел Чуркин, справа, руководитель недавно созданного комитета по чрезвычайным ситуациям, в лице хотели как лучше, а получилось как всегда, Черномырдина. В моем прошлом дядечка в это время был назначен председателем Совета Министров, но я решил, что нечего ему там делать, пусть покажет свою удаль и задор, формируя новую службу. Посмотрим, как справится. Директор службы безопасности Примаков сидел напротив, с ним рядом пристроился Пулин, которого уже все воспринимали как личного порученца палача. Рядом с Пулиным маячила набившую оскомину рожа вице-президента Рудского. Это работать он не хотел, ни в каком качестве, а позаседать, что в Верховном Совете, что в Совете Безопасности, и щеки понадувать всегда пожалуйста. Смотрящим от Верховного Совета присутствовал первый заместитель председателя Филатов. Секретарем Совета Безопасности был назначен Скоков Юрий Владимирович. Для массовки были приглашены министры финансов, экономики, промышленности, юстиции, здравоохранения и образования. Пускай послушают, чем страна живет и чем дышит. Состав министров сменился уже по второму-третьему разу. Более ушлые, в стремлении улучшить свое финансовое благополучие, освободили места своим первым заместителям и убыли в места не столь отдаленные. Их замы, выщелкнувшиеся из той же обоймы, пойдя по пути предшественников, передали бразды правления рядовым начальникам отделов своих министерств, рабочим лошадкам, тащившим весь ВОЗ основной работы. Службы внутренней безопасности каждого министерства, курируемые аналогичной службой Пулина, следили за каждым чихом чиновников. Из этой когорты вылетело и несколько просто дураков, не способных к руководству, пролезших в свое время на министерские посты, используя связи, блат, подарки или заблюдство. Для того, чтобы держать чиновников в тонусе, процессы по посадке на длительные сроки, конфискации имущества, проходили максимально открыто и широко освещались в прессе. Большую помощь пулинским опричникам оказывал закон о стукачестве, а оказание содействия правоохранительным органам в пресечении преступлений в органах государственной власти и управления, принятый под шумок после событий в Буденновске. Материальное стимулирование гражданам, предотвратившим хищение государственной собственности, сэкономило воистину гигантские бюджетные средства, пресекая деятельность махинаторов на госслужбе. В древности князья, потом губернаторы, получали территории в кормление, а по их примеру чиновнички рангом поменьше пробавлялись на своих должностях, выдаивая насухо все возможности своей должности по обогащению себя драгоценного и неповторимого. В наше время чиновничья братья только форму сменила, как только дорывалась до государственной кормушки, тут же запускала в нее свои загребущие ручки. Причем все эти дельцы, умельцы истово поддерживали друг друга. Даже если кого подвигали с должности, братья по классу не давали помереть с голоду. Тут же организовывалась новая кормушка на вроде Центра межнациональных и межрегиональных проблем, Комитета изучения социальных проблем, межнациональных отношений и гражданских инициатив и прочих околовсяческих комитетов, отделов, подотделов, заточенных под конкретное лицо. Я кивнул головой, давая отмашку начала заседания. Примаков, бдительно следивший за мной, бросил в микрофон: «Начнем, товарищи, прошу внимания», пошуршав на столе лежащими перед ним бумагами, дождавшись относительной тишины, продолжил: «На повестке дня извечный русский вопрос, кто виноват и что делать. С предварительным анализом Росстата по итогам трех кварталов года вы ознакомлены, вся страна на перепутье, ситуация зависла в состоянии неопределенности, противостояние законодательной и исполнительной власти обострилось. Верховный Совет принимает все меры к ускорению приватизации народного хозяйства, не обращая внимания на последствия для экономики. Руководящий состав министерств озабочен урвать как можно побольше от этого увлекательного процесса. Существенная часть самых взорвавшихся переселилась на нары, но градус ожидания манны небесной для пришедших на их место и остальных это не понизило. Все это говорит только о том, с пафосом перебил Примакова Рудской, что исполнительная власть, полномочия которой полностью подмяла под себя администрация президента, не учитывает текущих реалий и не справляется со своими обязанностями. Тормозит проведение реформ, в первую очередь по приватизации народного хозяйства, что привело практически к стагнации промышленности и развалу сельского хозяйства. Я не утерпел и вмешался. Чья бы корова мычала, я лично предлагал вам, господин Рудской, возглавить сельское хозяйство. Но вы решили, что прописка за трибуной Верховного Совета надежнее столь рискованного предложения. Вы последовательно отказывались от всех предложений возглавить тот или иной сектор народного хозяйства, так, что я ставлю вопрос на Совете Безопасности о целесообразности такой должности вообще или, по крайней мере, наличия господина Рудского в должности вице-президента. Конституцией, по крайней мере, предусмотрено исполнение каких-либо обязанностей, помимо надувания щек за трибуной. Я взял паузу и взглядом передал бразды Примакову, прикрыв глаза на секунду. Не так все плохо, товарищи. Общими усилиями мы провели гигантскую работу, остановили сползание в гиперинфляцию, обеспечили сырьем промышленность, запустив остановившиеся, вследствие развала межреспубликанских связей, предприятия, собрали хороший урожай и, надеюсь, принятые меры по обеспечению его сохранности дадут нужные результаты. приостановили вывоз сырья и продукции, необходимой нашей промышленности, ввели свои деньги, затормозив спекуляцию и бесконтрольный ввоз советских дензнаков в обмен на то, что нам самим не хватает. Можно сказать, что мы удержали ситуацию на уровне прошлого года, а с учетом того, что теперь не кормим армию дармоедов, я бы сказал, что мы сейчас в плюсе. По крайней мере, полки магазинов с товарами первой необходимости тому подтверждение. Неугомонный Рудской не оставил слова Примакова без внимания и снова встрял со своими комментариями. Все просто замечательно. Страна практически в блокаде. Поставки нефти и газа сократились втрое. Поступления валюты практически нет. Цены выросли за год в 5 раз, а по отдельным товарам до 10 раз. И нам говорят, что не хуже, чем в прошлом году. Парижский клуб кредиторов заморозил выделение кредитов, правда, мы гордо сказали, что сами отказались, но умный подоплеку разумеет. С братской Украиной отношения на уровне холодной войны из-за непомерных территориальных амбиций российского руководства. Все остальные республики нашим демаршем по вводу российской валюты, прекращение поставок жизненно необходимых товаров от продовольствия до оборудования и сырья поставлены на грань голода и экономического краха, похоронив на корню идею Содружества независимых государств. Закончив речь, Рудской победно оглядел присутствующих. Прищурив глаза и оттопырив верхнюю губу с усами, бывший герой бывшего Советского Союза, самодовольно улыбнулся и попытался себя реабилитировать. По поводу отказа от должностей в правительстве Ельцина так скажу, отказывался и буду отказываться от поддержки заведомо провального курса, тянущего Россию назад в тоталитарное прошлое. Клоуна послушали, посмеемся в следующий раз, а теперь перейдем к делу, взял я бразды правления в свои руки, а вы, господин Рудской, если еще раз издадите хоть звук, без предоставления слова, вылетите отсюда быстрее собственного визга. Герой не успокоился и, демонстративно встав с места, процедил: не желаю присутствовать на этом сборище ретроградов. Рудской нарочито неторопливо сложил свои бумажки и степенно покинул кабинет. От дурака избавились, теперь поговорим о неотложном. Что у нас с подписанием нового договора о выводе войск из Германии? Министр иностранных дел Чуркин радостно улыбнулся. Я бы сказал, полный успех. Сроки вывода войск привязали к обеспечению готовности новых пунктов дислокации. Все финансирование мероприятий взяла на себя германская сторона. Так что как только так сразу. США подписались гарантом по обеспечению транзита через третьи страны. Правда, насчет гарантий не расширения блока НАТО за счет стран Восточной Европы, я бы не стал обольщаться. Ну это и ежу понятно, согласился с места Грачев. Я считаю, надо выработать новую концепцию безопасности и военной доктрины, не принимая во внимание песнословия про разрядку, окончание холодной войны, и что все люди братья. Я снова включился в беседу. Нужны противовесы, потеряли Восточную Европу, сделаем несколько шагов в Азию и на Восток. Я считаю, что Китай нам ближе, чем Европа как стратегический партнер. В Азии надо сделать форпостом наших усилий тройку государств, проводящих пусть спорную, но независимую политику. Сирию, Иран и Ирак, прекратив бессмысленную бойню двух последних, друг с другом. Но самое главное в нашей внешней политике — заменить популизм и попытки получения временных преимуществ и формальной поддержки путем подлизывания, прощения долгов, территориальных уступок. Только жесткое, неукоснительное отстаивание российских интересов, невзирая на чины и лица. А в области внутренней безопасности нас просветит, надеюсь, министр внутренних дел, пожалуйста, Виктор Федорович. Генерал-полковник внутренних войск подобрался, выпрямился за столом и четким голосом приступил к докладу. За прошлый год руководящий состав Министерства внутренних дел и внутренних войск обновился более чем на 90%, созданы управления и отделы собственной безопасности. Совместно с Следственным комитетом хорошо проредили разложившуюся часть сотрудников МВД, прокуратуры и Министерства юстиции. Почистили и низовое звено, заменив на молодых офицеров вооруженных сил, попавших под сокращение, и выпускников юридических факультетов вузов страны. Непреклонная борьба с коррупцией, организованной преступностью, наркоманией, ужесточение уголовного законодательства привели к сокращению уровня преступности в стране. Снижение, пусть и небольшое, но положительная динамика радует. Жесткие меры, применяемые к зачинщикам беспорядков, агитаторам и проповедникам национальной и религиозной нетерпимости, притушили видимые национальные противоречия, скрытую вражду и загнали в подполье, но без продуманной национальной политики, идеологической накачки, занятости населения мы долго не продержимся. Кавказ как бочка с порохом, бандитская язва блокированной Чечни с бегущим населением, грызня Ингушетии и Северной Осетии, коррумпированный снизу доверху Дагестан, республики и автономные края и области, которые спят и видят себя на особом положении в составе России и за счет России, угрожая выходом из ее состава в случае непризнания собственной особенности, сводящейся в непомерных амбициях к личному обогащению своих кланов и тейпов. Мое мнение, деление России не по административному, а национальному признаку непозволительно, ущербно в своей сути, ущемляет права русскоязычного населения. Тем более, что зачастую в этих республиках, краях и областях русских, украинцев и прочих поболее, чем титульной нации. В ходе заседания Совета Безопасности мы обсудили многие животрепещущие вопросы и, наконец, я плавно подвел присутствующих к обсуждению предсказаний американского пророка. По заранее согласованному сигналу я предоставил слово начальнику Комитета правительственной безопасности Пулину. Товарищи, немного робея, начал он свою речь, одновременно достав из портфеля и раздавая экземпляры книги членам Совбеза. Я настоятельно прошу вас обратить внимание на роман американского писателя Вольфа Кейси. Распечать выпустила книгу тиражом более 100 тысяч экземпляров. Сама книга была издана в Германии в апреле этого года. Служба безопасности России вовремя отследила выпуск столь примечательного издания и выкупила часть небольшого тиража. Факты, приведенные в ней, настолько шокируют своим соответствием действительности, что весь мир стоит практически на ушах. Без ложной скромности могу поведать вам, что благодаря своевременно принятым мерам нам удалось предотвратить ряд авиакатастроф российских самолетов, поднять клад платин из затонувшего корабля возле берегов США, внести коррективы в нашу внутреннюю и внешнюю политику и поиметь неплохие дивиденды в противостоянии с нашими зарубежными оппонентами. Присутствующие члены Совета Безопасности, получив на руки роман, оживились, увлеченно перелистывая книгу, недоверчиво поглядывая на Пулина. Примаков хранил невозмутимое и гордое молчание сфинкса, лишь только в глазах поблескивало превосходство знания с большой буквы. Пулин между тем озвучил ряд конкретных фактов нашего влияния на ситуацию в мире и стране, в свете имеющейся информации. Я тоже внес свои две копейки. Лучше перебдить, чем просто, брякнул я правду матку. Я почитал, да почитал эту мать ее книгу, понимаешь, знаете, как откровение свыше. Читаешь и ничего не делаешь, падает самолет, задерживаешь рейсы, все нормально, но мучаешься сомнениями. А правда ли это? Отправляешь поисково-спасательный корабль «Элагис» в экспедицию по координатам затонувшего судна, указанным в книге, и 80 тонн золота и платины вернулись в родную гавань, сплагиатил я визави Пулина из своей реальности. Посмотрев на министров, заглядывая в оглавление торопливо листающих книгу, я завершил мысль. То, что здесь написано про Россию, похлопал я по книге, не приснится и в страшном сне, я уверен, уже не случится. Вот уже полгода мы пытаемся переломить ход истории в свою пользу. Почитайте, поймете, насколько история России уклонилась от предначертанного пути. Последним гвоздем в крышку гроба сомневающихся во всем мире и фом неверующих, причем не фигурально, а фактически, было предсказанное землетрясение и цунами в Индонезии, подтвержденное десятком научных экспедиций. Удар стихии случился точно в предсказанное до минут время. Вот только количество жертв было меньше в 10 раз благодаря заблаговременно проведенной эвакуации. 28 мая 1995 года в ровно в час 03 ночи, в Нефтегорске на Сахалине, произойдет землетрясение силой 7,6 балла по шкале Рихтера. Погибнет 2240 человек, 720 получит ранение, останутся невредимы всего 30 человек. Я думаю, мы предотвратим эту трагедию, как и многое другое, разрушенную экономику, взрыв на Красноярской ГЭС, нищету и вымирание населения, бегство мозгов и капиталов за границу, десятилетнюю войну в Чечне и прочие неприятности. А в первую очередь нам надо пересмотреть концепцию национальной безопасности и перестать раздвигать и объятия тем, кто другом никогда не был и не будет, и всегда будет мечтать воткнуть нож в спину. «Комсомольская правда», 20 декабря 1992 года. Весь мир содрогнулся от ужаса. 12 декабря 1992 года землетрясение и цунами практически полностью уничтожило острова Флорис и Бали в Индонезии. Жертвами трагедии стали 200 человек, проигнорировавших предупреждение правительства и уклонившихся от эвакуации, проводимой армией и полицией в течение недели до трагедии. Да вы не ослышались, дорогие читатели. Землетрясение и цунами было предсказано. Десятки научных экспедиций со всего мира с скептицизмом ожидали события. Грянул гром, фигурально. Американский писатель под псевдонимом Вольф Кейси предсказал события в мире на 20 лет вперед. Предсказал войны и теракты, землетрясения и цунами, техногенные и авиакатастрофы, научные и технологические открытия. В отношении нашей страны и ближайшего соседа Украины голод и разруху, крах промышленности и деградацию науки, разгул преступности и бандитизма, предательство новых друзей и бывших союзников, пользующихся неопытностью и доверчивостью постсоветских стран. Что предопределено, а что нет? Кто такой Кейси? Почему США скрывают источники информации? Вся эта история смахивает на плохо режиссированный фарс. Если бы не предотвращенный спецслужбами Израиля теракт на авиатранспорте, упавший самолет в Бангладеш и задержанный рейс в Китае, найденный клад в Индии и вышеупомянутое землетрясение, подъем золота и платины нашим спасательным судном с затонувшего в 1042 году возле берегов США корабля, также подтверждает тот факт, что правительством как России, так и всех остальных стран старательно умалчивается такая шокирующая информация. Редакция «Комсомольской правды» будет следить за развитием событий и своевременно информировать вас, дорогие читатели. Глава 24. Третий звонок. Путч. 04.01.1993 года. Телевизионное обращение президента России. Уважаемые граждане России, я обращаюсь к вам как гражданин страны, как избранный вами президент, генералы и адмиралы, офицеры, прапорщики и мичманы, сержанты, солдаты и матросы, я обращаюсь к вам как верховный главнокомандующий. Отечество в опасности. Экономика страны, десятилетиями развивающаяся в угоду извращенных представлений последователей всемирного интернационала, не выдержала конкуренции с мировым империализмом. Ход истории и волна народного недовольства смыли видимую глазу плесень, но та же волна принесла с собой пену, укрывшую присосавшихся к экономике страны клещей и пауков, бывших партаппаратчиков, псевдобизнесменов, коммерсантов и казнокрадов, новоявленных экономических пророков и гуру, обещающих манну небесную и всенародное благо. Таких не смоешь гневом, их надо выжигать огнем, травить дустом, гнать поганой метлой. Без вашей помощи я не справлюсь. Избранные в еще том, советском прошлом депутаты не понимают и не хотят понимать, что время не терпит. Падение уровня производства отдельных отраслей промышленности продолжается, несмотря на все принимаемые аппаратом президента и правительством меры, вопреки разрабатываемым и принятым Верховным Советом законам, нацеленным на окончательный развал промышленности и сельского хозяйства, наша промышленность, по инерции еще, но работает. Новыми демократами и либералами, псевдореформаторами, содержащимися на балансе зарубежных фондов, предлагается уничтожить все, чего добилась страна и наш народ за последние 70 лет. «Давайте все поделим поровну», звучат призывы. Или права не имеем, приватизируем и поделим. А ведь было уже и поделить по справедливости и землей наделить. И к чему пришли? Думаете, сейчас будет по-другому и поделенное достанется всем в равной доле? А стоимость поделенного, на каждый нос, уже озвученная господами депутатами, в размере 10 минимальных зарплат на текущий день, вас устраивает? Хватит делить. Наделились досыта в 17 году. Только тогда делили чужое, буржуйское, а теперь хотите поделить свое, народное, государственное. Посмотрите на благословенный в кавычках Запад. В Италии 32% промышленности государственная, в Швеции 42% и, так называемый, шведский социализм даст 100 очков нашему советскому. Во Франции все тяжелое машиностроение государственное. А если промышленность не делить, то что остается? Магазины и ларьки. Так оглянитесь, они уже поделены и без вас. И много вам перепало счастья от того, что магазины стали частные. В странах Западной Европы, в среднем, производительность труда в госсекторе на 15% выше, чем в прочих. В той же Англии правительство периодически приватизирует угольную промышленность, а когда бизнес выдает ее досуха, и рабочих выкидывают на улицу, опять возвращают под крыло государства, чтобы поднять на ноги, причем циклически и не раз. И опять же бесспорно, что государство не может конкурировать с частным бизнесом в секторе обслуживания населения, розничной торговли. Нужен баланс, паритет и равные условия. Только в США исторически сложилось по-другому, так они и живут-то на другой планете, на которую никогда не ступал сапог оккупанта. Так, может, не будем делить, а будем работать на государственных предприятиях или новых созданных частных. Не только купи-продай, а на предприятиях реального сектора экономики. Стране не хватает строительных материалов, цемента и бетона, обуви и одежды, автомобилей и электроники, мебели и продуктов питания. Работы в стране много, рабочих рук не хватает тоже. Если вас не устраивает ваша работа и уровень зарплаты, идите на курсы переквалификации. Вас ждут на строительстве нового Транссиба, новых заводов, морских портов и аэровокзалов. Берите в аренду землю для производства сельхозпродукции. Открывайте мини- и микропроизводства, пекарни, булочные, рестораны и колбасные цеха, фермы и акционерные общества, парикмахерские и салоны красоты, автомастерские, предприятия по ремонту бытовой техники. Занимайтесь индивидуальной трудовой деятельностью. Наконец, не ждите манны небесной, сидя на месте. Своим решением я наложил вето и не подписал самые вредоносные законы, издал десятки указов, нивелирующих негативные последствия уже принятых законов, а протестовал их в Конституционном суде. Но Конституционный суд, руководствующийся советской еще Конституцией, не находит в антиконституционных законах ничего предосудительного, с удовольствием выискивая крамолу в каждом моем слове, вынося определение о незаконности моих указов. Граждане России, задумайтесь. Я, избранный вами президент, должен работать, руководствуясь не той программой, за которую вы проголосовали, избирая меня, а имеющимися законами, препятствующими ее выполнению. Не имея законной возможности приостановить действие непродуманных и вредоносных законодательных актов, вместо совместной работы на благо страны, администрация президента и правительства борется с Верховным Советом, и конца противостояния не видно. В этой ситуации я предлагаю выносить спорные законы на всенародное обсуждение, а те народные избранники, ратующие за их введение, должны сложить полномочия, если народным референдумом будет принято решение, противоположное их предложениям, в том числе и президент не исключение. Такая мера, я думаю, заставит обе стороны искать пути решения проблемы, вместо никому не нужной конфронтации. Для примера, в Ленинградской области с декабря 91 года действует режим чрезвычайного положения, там работают, а не делят. Область благоденствует на фоне всей страны. Работает госсектор, созданы тысячи малых предприятий. Исходя из вышесказанного, с 15 января 93 года я объявляю введение режима чрезвычайного положения по всей стране до окончания конституционного и парламентского кризиса. 41.